Сырые креативные идеи. Прежде чем описать несколько возможных путей компромисса между ожиданиями клиентов и позицией креаторов в связи с тестированием сырых креативных идей, позвольте мне прояснить, что именно я подразумеваю под тестированием сырых креативных идей. Ключевое слово здесь — сырые. Сырой я называю рекламу в той или иной форме, которая еще не выпущена. Другими словами, еще не потрачены большие деньги на производство телевизионного ролика, не отпечатано объявление с фотографией, не записан аудиоролик для радио. И очень хорошо, потому что исследования еще могут тем или иным образом повлиять на рекламу. И не придется выбрасывать в мусор ролик, на производство которого был потрачен миллион долларов. С другой стороны, нет смысла проводить исследования, если они не в силах ничего изменить, потому что все деньги потрачены и все сроки истекли. Сырая реклама может варьироваться по затратам, сложности и степени завершенности. Это могут быть заметки, нацарапанные на салфетке, а могут быть и видеофрагменты, которые непосвященным кажутся готовыми роликами. Кроме того, что реклама должна иметь более или менее законченный вид для максимального выявления потребительского отклика, я никогда не зацикливаюсь на конкретных ее формах, будь то сценарии или повествовательный ряд с ключевыми кадрами или без них, анимация, фотосъемка или видеозапись. В разных ситуациях я успешно использовал все эти способы. Выбор материала для тестирования зависит от природы самой идеи, от интуиции креативной команды, подсказывающей, как лучше всего передать идею, от методологии исследования, от предпочтений и навыков исследователя и, конечно же, от количества времени и денег, выделенных на исследование. С учетом всех этих переменных трудно сформулировать какие-то общие правила. Важно только одно. В какой бы форме ни был представлен материал, он должен передавать основную идею. Иногда для этого нужно не просто изложить ее, но и показать дополнительный материал, дающий определенный толчок. Например, фотографии, кинофрагменты или даже другую рекламу, чтобы создать атмосферу, показать конкретное визуальное решение и вылепить действующих лиц рекламы. Если одновременно тестируются несколько идей, клиенты часто начинают вмешиваться в процесс. Они желают сравнивать подобное с подобным и настаивают на том, чтобы все идеи были представлены в одной и той же форме. Тогда, утверждают они, у всех идей будут равные шансы на успех, и ни одна из них не будет обойдена вниманием. Я их понимаю, но все же не согласен с ними, потому что одна и та же форма материала часто ставит разные идеи в неравное положение. Чтобы создать действительно равные условия, нужно найти такую форму, которая позволит лучше всего понять каждую из идей. Если для этого потребуются разные формы, так тому и быть. Любая удачная рекламная идея в итоге заслуживает красивых съемок, талантливых актеров, профессионального монтажа и озвучивания, и тут ей нужно оказать всевозможную помощь, ведь иначе ей этого не видать. Нельзя позволять, чтобы погрешности материала и формы для презентации служили препятствием на этом пути.